Глава восьмая. Так, мужики, проходим все за мной в портал. Сиськи не мнем, он постоянно силу тянет, а она не резиновая. Скомандовал я, когда последний зомби был расстрелян, а я открыл окно портального перехода обратно на стоянку перед администрацией. Значит так, ребята, скажу вам сразу, что за хрень происходит, знаю, но все рассказывать долго. А в деревне еще люди есть, в том числе бабы и дети. Знакомиться не будем, вы меня наверняка знаете, а я сейчас вас хрен запомню. Так, автобус кто водить может, архаровцы? Я могу, дед Илья, только у меня ключей с собой нет, дома лежат. Выбился вперед молодой парнишка лет 20 на вид. Я, собственно, и есть водитель нашего автобуса, в город людей вожу. «Это хорошо. Заводи тогда вот эту буханку и падай за руль, сейчас поедем за твоим автобусом», — кивнул я, открывая стоящую рядом машину изнутри, просто просунув внутрь руку через небольшой портал. «Ты, Медведев, тоже туда. Поедешь с нами, как единственный среди нас мент. Я тебе по дороге все обрисую, что происходит сейчас, и когда ваши подмогу вышлют. Остальные смотрим внимательно, что я сейчас буду делать». «Я полицейский», — начал было известный своей занудностью и неимоверной гордостью за новое наименование своего излюбленного места работы Медведев, который из года в год не переставал всем тыкать в нос, что они теперь полиция, и даже по первости пытался начать ходить в темных очках на манер западных копов. Однако тулуп и шапка-ушанка, завязанная под подбородком в минус 50, уж слишком смешно смотрелись с ними. Особенно на нем, который полностью оправдывал свою фамилию и даже без зимней одежды напоминал медведя, а уж в ней издалека казался небольшой горой, которая гордо шествует к тебе, поблескивая среди снегов солнцезащитными очками. И как только очки у него не потели, мылом он их смазывал, что ли? «Ай, да завались ты уже, дай деду сказать», — оборвал его под затыльником помощник главы поселения. «Там, может, сейчас едят кого, а мы тут будем полгода про полицию слушать». «А ну, заткнулись все и слушаем». «Командуй, дед, если ты знаешь, как пиздец пережить, всю оставшуюся жизнь буду тебя на руках носить и детям завещаю». «Ага, так вот», — потер я лоб, вспоминая, на чем остановился до того, как меня перебили. «А! Остальные смотрим и слушаем внимательно, прикладываем руку к трупу и произносим обыск. Как видите, он исчез, а на его месте появилась коробка. Сейчас ты и ты, как самые молодые, делают так со всеми и таскают все, что будет появляться после обыска в кучу. Потом я расскажу, что с этим делать. Остальные сторожат с ружьями на изготовке, пока мы не вернемся на автобусе. Потом все вместе поедем собирать людей. Но помните, это хреновина заразна. Если укусят или их кровь попадет в вас, то все, пиши пропало. Так что прикладываем руку к месту без крови, а потом тщательно моем. Лекарство от этого есть, притом даже есть в наличии. Помогает в течение 5 минут после заражения или дает иммунитет на час. Но доз всего 5, так что постараемся не тратить. Может, кому в деревне будет нужно. Однако 4 из 5 я вам оставлю, мало ли что. Вот ты, лысый, ты самый приметный, мне тебя легко запомнить, будут у тебя лежать, на, бери. Также оставляю свой карабин и патроны, пользуйтесь при необходимости. Телефоны, конечно, сеть уже не ловят, но в случае чего мы выстрелы услышим и тут же вернемся. В целом, все, приступаем. Посмотрев пару минут на то, как началось дело, с трудом встал с корточек, на который опускался, когда рассказывал про обыск. Нет, надо однозначно делать себе посох, даже если толку от него, как с козла молока, то как минимум вставать и ходить будет легче. Да и по морде можно было бы медведю заехать, тоже мне взял моду старших перебивать. «А ты куда это уселся, морда?» — возмутился я, увидев Медведева на переднем сиденье. «А ну, перелезай в кузов, ты что, думал меня туда отправить? Может, вообще на трос меня привяжете и волоком потащите? А что, мне один хрен, помирать скоро. Чего на меня место козырное тратить, да? А ты погляди, жопу какую отъел. Тебе сидеть мягонько надо, чтобы жирок не отдавить». «Не подумал, виноват». Тут же выпрыгнул из машины давно знакомый со мной блюститель закона, вытирая свой мгновенно вспотевший лоб. Дерзил, был неправ. «Нажмите, пожалуйста, ручку изнутри, как вы там это делаете, а то я между сидений не пролезу. Жирный стал, как Боров на казенных харчах, а двери закрыты». «Да открыл уже, залезай!» — расстроился я из-за того, что он сам сказал то, чем я хотел его попрекнуть. «И ружье под рукой держи, мало ли чего, а с тобой старик да пацан». Напутствовал я эту живую гору, которая, втянув живот, сейчас протискивалась между мной и машиной. «Я не пацан, я Сашка», — возмутился водитель, как только я подсел, и, видимо, в доказательство гордо выпячивая аккуратную бородку, которую, наверное, со школы растил. «Мне 23 уже, я взрослый мужик». «Ага. Я когда в военкомат с батькиным ружьем прибежал, помню, тоже 20 себе написал». Горестно вздохнул я. «В такое время все, кто оружие держать могут, уже мужики. Тут спорить не буду. Как и вспоминать то, что водитель нашего автобуса на брата своего младшего похож сильно. Только радоваться здесь нечему, поверь мне. Так, у вас там на вокзале запасные ключи от автобусов, как всегда у диспетчера? Если да, то давай сразу к вокзалу». «Ну да, так и есть», — протянул он, трогаясь. «А вы-то откуда знаете? И вообще, откуда вы все знаете? Вы как горец?» «Ага», — согласился я, постоянно осматривая окрестности дальним зрением и пытаясь заметить высокоуровневого мертвеца. «Армянский горец Дункан Маклаудян. После стакана вина становлюсь бессмертным. Ты, Сашка, за дорогой лучше смотри, а не ерунду спрашивай. Твоя жизнь, как и любого другого нормального мужика, больше тебе не принадлежит. Ежели допустишь по дурости, чтобы с тобой что-то сейчас случилось, считай, убил всех баб и детей, которых мог бы спасти. А если со мной, так вообще всех. Или ты этого и хочешь? А? Ты мне скажи, Санек, хочешь убивать баб и детей? А? Нет, дед Илья, не хочу!» — сдавленно произнес от злости закусивший губу до крови паренек, вцепившись в руль так, что побелели костяшки. «Ну что, мужик, дрожь в ногах прошла?» — усмехнулся я. «Что? Прошла. А как вы это, ну...» Не смог от удивления сформулировать он вопрос. «А ты думаешь, почему солдаты, во все времена идя в бой, кричат, а на отдыхе танцуют и шутят? От того, что им на войне хорошо, весело и не страшно?» Похлопал я его по плечу. «Все мы ссымся от страха, Сашка, все мы люди-человеки. Тут только один выход — гнев или смех. Они все остальные чувства подменяют на время. Шути или гневайся, а иначе выгоришь, как спичка. Лучше быть злым или ехидным, чем говном без души и стержня. В идеале оно все вместе, конечно, но то со временем только приходит. Так, мы почти подъехали, рули сразу к автобусам, там тормози. Медведев, как остановимся, сразу на выход с ружьем. Там два мертвеца за углом, наверняка выйдут к нам на огонек. Пали им по ногам, а ты, Сашка, вот, в руки, как остановимся, возьми книгу и пожелай изучить. Следом хватай вот ту биту и добивай мертвецов. Должен справиться без проблем». Судя по виду парня, вопросов у него было много, но он смог сдержаться, и до конца пути мы доехали в блаженной тишине. Тормозя на автовокзале, я уже нашел дальним зрением стойку администратора и через портал позаимствовал ключи от обоих междугородних автобусов, попутно приглядывая за мальцом, который, на удивление, хорошо справился с поставленной задачей. «Так, Санек, тебе повышение дали?» — спросил я у стоящего и улыбающегося в пустоту парня. «Да, дед Илья, представляете, я теперь могу стать как вы». «А у вас какие характеристики? А что мне качать?» — зачастил он вопросами. «Много будешь знать, скоро состаришься», — тормознул я его. «Это вопрос теперь личный, про способности. А ты чего бы там тебе не выпало, делай упор на скорость и выживаемость. Мастер по бегу, он мастера по боксу, не боится. Тот его хер догонит, а там можно и кирпичом кинуть». «Спасибо, дед!» — обрадовался тот. «5 секунд, и я буду готов!» Я же все это время не мог отделаться от чувства, что за мной кто-то наблюдает, но воздух упорно твердил, что никого подозрительного в радиусе заклинания нет. «Ладно, нет, так нет, сидеть и ждать у моря погоды смысла не имеет», — махнул я временно на предчувствие рукой. «Будем бить фашистов по мере их приближения!» «Ладно, заканчивай морду растягивать, бери ключи, дуй к автобусу, заводи и езжай за нами», — скомандовал я Сашке. «Предварительно сейчас возвращаемся к мужикам, собираем выживших и везем всех к реке, но ты в любом случае держись в хвосте. Даже если мы свернем, езжай за нами. Больше там никого. Садись за руль, разговор есть». Махнул я Медведеву, зовя в машину. «Расскажу тебе по поводу помощи от властей. Как и когда нам тут ждать спасителей на белых конях?» «Никого ведь не будет, да?» Тихо спросил он меня, закрыв за собой дверь и прикрыв окно, чтобы Сашка не услышал наш разговор. «В городе не берут трубку, по улице ходят мертвецы. Если ты сейчас скажешь, что это не начало конца, то я сильно удивлюсь». «Да, Серега, все так», — не стал я ему врать. «Притом это везде, вообще везде, по всей планете. Некуда нам бежать и неоткуда ждать помощи. Мертвецы поедают людей и становятся сильнее. Люди, если правильно убивают мертвецов, получают магические силы, как это сделал я. Притом это пока только цветочки. Ягодки будут позже, когда кроме войны с немертвыми наступит еще голод, холод и болезни. Ну и маги-самодуры, которые больше всех перебили ясень-пень, тоже внесут свою лепту. Ты мужик в возрасте и послужить успел, вроде как даже в горячих точках бывал. Должен был в жизни говна навидаться, чтобы понимать, как меняет людей ощущение власти и безнаказанность. Анархия, беззаконие, геноцид, истерия и охота на ведьм. Да уж, почесал он голову и, увидев, что Сашка сел в автобус, начал разворачивать нашу буханку. Никогда бы не поверил, если бы вчера сам напарника не пристрелил. Я уже грешным делом подумал, что все, из ума выжил на старости лет или умер и в ад попал. За все, что натворить успел в этой жизни. А оно откуда хоть все это? «Ну как тебе сказать?» — замялся я, не зная, как объяснить. «Если коротко, то фашисты в свое время богиню новую призвали на землю. А она им взамен вот это все. По своему, так сказать, велению, да по их хотению, вернее, по желанию наследников, которые вдруг объявились». «А ты?» — начал Сергей, но, видимо, побоялся закончить вопрос. «А я их главного в свое время поймал. Я вообще много их переловил в свое время, даже думал, что всех, кто остался после войны, хоть и прятались они, как крысы по всей Европе. За 7 лет после войны мы их всех отловили», — вздохнул я, вспоминая старые времена. «Но, как оказалось, надо было и родственников их чистить. Всплыли сейчас наследнички, да все-таки доделали то, что их деды не успели. Так что меня, когда эта вся катавасия завертелась, предупредили. Оно, конечно, тоже было как снег на голову, но хоть зомби я встречал с оружием. Ну а там дунул, плюнул, крякнул, да и справился с божьей помощью». «Так что, сейчас собираем всех и в безопасное место?» — уточнил Медведев. «В мужской монастырь поди решил нас всех пока пристроить». «Все верно!» Улыбнулся я ему, что не только мне пришла такая мысль. «Много комнат, крепкое сооружение, высокие стены вокруг, внутри стен удобная земля. Они с огорода и кормились всегда, а народу там последний год было уже человек 20, если не меньше. Так что зачистим от мертвецов легко, я же на несколько сотен метров теперь вижу. Да сквозь любые стены, так что поселим вас всех. Я расскажу, как мертвецов бить, ежели случайно кто выйдет к вам. Ну а потом перепишу историю для будущих поколений. Напишу в учебниках, что все народы произошли от нас, древних сибиров, которые выкопали тут все моря и посадили в тайге лес. Реки же написали их боевые мамонты, на которых они покорили полмира под предводительством Ильи Мудрого. И мой портрет в конце каждого учебника в орденах и регалиях». «Тьфу на тебя, старый!» — аж ударил по рулю Медведев. «Я же ведь только поверил, что начало судного дня из тебя нормального человека сделало, но походу от тебя даже черти в аду повесятся, кроме сибиров-то твоих. Остальное не шутка?» «Ну а ты как думаешь, я что, про Илью Мудрого буду шутить?» — уточнил я, закручивая ус. «Да и боевые мамонты совсем не предмет для шуток». «Да ну тебя нахрен!» — затормозил Сергей возле уже собравших все мужиков. «Но лапы и у меня перестали дрожать, так я тебе сейчас врезать хочу. Считай, и меня успокоил. Спасибо, дед, за науку». «Так, мужики, подходим и все слушаем сюда!» — закричал я, когда мы остановились. «Сейчас грузим в буханку все, что осталось от мертвецов после обыска, и садимся в автобус. Едем собирать всех выживших. Как всех соберем, отправляемся в монастырь, там пока и разместимся. Понимаю, вопросов много, на все отвечу, как только соберем всех по деревне, а то, может, там сейчас рвут кого или баба рожает, а мы тут лясы точить будем. Так, Серега, первым делом рули к Ленке из банка. Ко мне в первую ночь два душегуба заявились, а перед тем, как я понял, они ее снасильничали. А у нее дочурка 8 лет, как бы ни случилось чего, обратился я к Медведеву. Их-то я, конечно, приговорил, но черт его знает, что там в бабьей голове сейчас происходит. Твои, кстати, упыри-то были, ведь точно не местные. Мои, сжал зубы и вдавил газ в пол Медведев. К другу приехали, как мне сказали, да в магазине драку устроили, вот я их и забрал в отделение, вот только их 4 было. «А ну, тормози вон там, дальше не едем!» — резко скомандовал я, как только в радиус дальнего зрения попал дом Лены, хозяйка которого сейчас голая, болталась на веревке и сучила ногами, не доставая до пола, а по бокам в двух креслах сидели пьяные и довольные ублюдки, которые ржали от представления и обсуждали, как будет в постели дочка отличаться от матери. «Потерпи, внучка, потерпи немного, я сейчас». От ненависти не смог я сдержать мысли и заговорил вслух, выходя из машины, когда заклинание показало заплаканную 8-летнюю девчушку, что сидела в дальней комнате рядом с убитой собакой и переставляла с места на место дешевые деревянные кубики, видимо, спасая свою детскую психику этой примитивной игрой. «Бах!» Два выстрела заклинанием пушка слились в один, раскидывая поломанные тела насильников по комнате, обдавшие меня напоследок брызгами крови из разорванных грудных клеток. «Дед Мороз! Дед Мороз пришел и всех убил! Я же тебе, мам, говорила, что он прочитает!» — закричала Василиса, вбежав в комнату, когда я снял с веревки Лену и начал приводить ее в чувство. «А я тебе писала, когда они маму обижали. Они и меня били и обещали тоже обижать начать. А еще они Рекса нашего убили, а вы всех убили. А покушать теперь можно? Они мне говорили Рекса кушать, а я не хотела, а они смеялись и били меня». «Можно, внучка, можно кушать. Сейчас маму твою на ноги поставим и пойдем кушать». Попытался я успокоить девочку, чувствуя, как болят мои глаза, что еще в юности разучились плакать, и с тех пор только болели в такие моменты. А Рекса они не убили. Его душа на небо улетела. Он мне твое письмо и принес. «Выносите ее, только аккуратнее, у нее, похоже, нога вывернута», — закричал я, открывая портал обратно к автобусу. «Ну чего шары вылупили, как бараны на новые ворота? Она не одна в деревне. Выносим, грузим в автобус и поехали дальше. Время жизни!»